«У вас 7 минут, ваше императорское высочество», — сказал Михаил Васильевич, — «воспитывает во мне пунктуальность и педантичность. Этого достаточно, Михаил Васильевич», — и я щелкнул крышкой своих часов. «Часы у меня простые, 5-рублевые, стальной корпус. Часы идут точно, независимо от материала. Так чего зря тратится? Для Михаила Васильевича шик в золотых часах, а для цесаревича – в обыкновенных, стальных. Да и практично это. Захочу я, к примеру, одарить кого-нибудь на память, достану часы, свои, великокняжеские, или даже императорские, на, служивый, держи и помни. Не злато дорого, дорого мое внимание. Мама, моя идея очень понравилась. Ей вообще нравится, что мы, я и сестры, сами обеспечиваем собственные прихоти, и даже более того, литературный труд царственным особам не в укор. Екатерина Великая сочиняла, Фридрих опять же Великий, сочинял, ну, и мы не робеем. У нас-то читатели еще и побольше, чем у матушки Екатерины. И после обеда, когда мы собрались в гостиной папа, он собирался почитать нам любимого Гоголя, я перехватил ход. Любезные папа и мама, барона, Атма имеет честь представить свое новое сочинение, графический роман «Тайна двух океанов», и раздал каждому по брошюрке. Папа полистал, сначала из вежливости, потом с интересом, а потом, переменив планы, начал читать наш роман. Он читает, а мы разглядываем иллюстрации. Их много иллюстраций, есть на что посмотреть. Продолжение следует, прочитал папа последнюю строчку и посмотрел на меня. И когда же прикажешь ждать? Видно было, что тайна захватила его. Он любит приключенческие романы. Гоголя любит, Пушкина любит. Он их тоже считает мастерами острого сюжета. Один Вичева стоит, а Гробовщик, а Выстрел, а Дубровский, а Вершина, капитанская дочка. Ждать, любезный папа, до августа. В начале августа выйдет следующая книжка. Раз в месяц, чтобы и пресыщения не было, и не забыли, что в предыдущем выпуске происходило. А до августа будут допечатки первой книжки, чтобы всем хватило. Мне докладывали, что «Непоседа в городе солнце» читают в Париже и Лондоне, сказал папа. «Читают», вздохнул я. «Ты не выглядишь счастливым, Алексей, а ведь это известность. Твои книги читают за границей, переводят на иностранные языки. Позвольте уточнить, любезный папа, книжки не мои, а барона А. Атма. Моего меда там капля есть, не отрицаю, но трудились все. Малышку запятую придумала Анастасия, к примеру. Тем лучше, тем лучше. Это же хорошо. Хорошо-то хорошо, любезный папа, да ничего хорошего. Объясни, сделай милость. Россия не подписала Бернскую конвенцию, и потому наши книги не попадают под защиту произведений. Попросту, любезный папа, их и переводит, и публикуют без нашего ведома, без спроса, и гонораров нам не платит. На нашей работе наживаются французские и британские торгаши, а дальше, глядишь, и другие подтянутся, германцы, американцы и прочие шведы. Тебе денег не хватает? Деньги, заработанные собственными трудами, они такие особенные. Это первое. А второе, ведь ни у одного барона А. Атма крадут. Многие писатели не получают содержания от казны, живут заработком. И каждый неполученный франк, фунт или марка им очень бы и очень пригодились, а нет. Они, торгаши, цап-царап и тискают романы бесплатно. Да, нахмурился папа, и в самом деле непорядок. Но ведь и наши издатели публикуют зарубежных авторов без гонораров. Что ж хорошего, конечно, книгопродавцам выгоднее издавать Конан Дойля или Кориэла за даром, чем платить своим, русским авторам. Мне рассказывали, Кориэла и прочих Ников Картеров переводят гимназисты по 25 копеек за страницу, выпуск в 40 страниц, 10 рублей, вот и все затраты. Переводы, понятно, ужасные, но чего ждать за 25 копеек, а в результате читательский вкус портится. Гимназисты привыкают к небрежной работе, иностранные авторы считают всех русских цап-царапычами, и нас тоже, любезный папа, и нас тоже. В выгоде одни книгопродавцы, да и то лишь до поры. Воровство на длинной дистанции проигрывает. Своими трудами жить надежнее и почетнее. Да, тут нужно крепко подумать, сказал папа. И тут прибыл дежурный, лейтенант Аксель. Ваше императорское величество, срочное послание из министерства, и передал конверт. Понятно, что срочное, раз побеспокоили в неурочный час, такого на моей памяти еще не бывало. Кто, какое министерство стоит за посланием? Папа-то знает. Он вскрыл конверт, достал лист бумаги, прочитал. Не вслух, нет. потом посмотрел на нас, на меня, на маму, опять на меня. Австрия предъявила Сербии ультиматум, сказал он тихо-тихо. Глава 8. 6 июля 1914 года, воскресенье. Вперед смотрящий. Я сидел под тентом, смотрел на берег и рисовал. На штандарте все шло заведенным порядком. Подумаешь, переход в Кронштадт. Задача не из сложных. Отплытие назначено на полдень. А пока есть время, папа прощается с Тухельмом, крейсируя вдоль берега на байдарке. Любит он физические упражнения до чрезвычайности. Думаю, ему и марафон под силу. Немножко только потренироваться, и пробежит. Да еще славно-то как пробежит. На хороший результат. Завтра прибывает французская эскадра с Пуанкаре. Будут заверять папа в вечной дружбе и преданности. К встрече французского президента нужно готовиться. Глава государства, хоть и не монарх, и потому мы уходим из дивных шхер. То есть это для папы и мамы они дивные, мне же порядком наскучили, да и сестрам тоже. На берегу комары, оставаться же на штандарте, день за днем стоять на бочке в виду берега скучно. На бочке не я стою, на бочке стоит яхта. Бочка с виду бочка и есть, большая, цепью соединена с мертвым якорем, не подведет. А штандарт, стало быть, швартуется к бочке. Такова морская премудрость, освоенная мной среди прочих морских премудростей. Сестры же пока катаются на качелях-каруселях, что установлены на берегу. Специально для нас установлены. Мне эти карусельки, скажу честно, не интересны. Для малышей это, для детского сада. Да и побаиваюсь их немного, не так соскочишь, подвернешь ногу, а мне подворачивать ноги ни к чему. Пусть сестры катаются. Вот она, жизнь принцесс во всей красе и роскоши. Качели да карусели, при том, что Ольга и Татьяна вполне уже взрослые барышни. Потому барона, атма для них, проводник в волшебную страну. Вроде Швамбрании, только много лучше. Или нет, из Швамбрании вышел Кассиль. Хотя сейчас он в нее только вошел. В моем 21 веке кто его знает, Кассиля, и я бы не знал, если бы не домашняя библиотека бабушки. Сижу, изображаю подводный город Атлантидов. Не я придумал, Анастасия. Пусть, говорит, раз есть подводная лодка, должен быть и подводный город, древний, времен египетского сфинкса, и даже раньше. Город затонул, а жители, кому удалось спастись, основали Египет, черную землю, Такимит. Вот и изображаю сфинкса под водой. А это не просто, пером и тушью передать толщу воды. Сосредоточен, стараюсь, даже язык слегка высунул. Так полдень и встретил, с высунутым языком. Полдень, ваше императорское высочество, джентльмены пьют и закусывают. Сказал Михаил Васильевич, ставя передо мной подносик с бокалом морковно-свекольного сока и перышко зеленого лука на закуску. «Благодарю», — сказал я. Фразу о джентльменах Михаил Васильевич разучил по моей просьбе, по настоятельной просьбе. Убедил его довод, что императорское высочество государь-наследник цесаревич и великий князь имеет право на прихоти. Имеет, с этим Михаилу Васильевичу пришлось согласиться. Закончив с крестьянским десертом, да-да, в меню это значится как крестьянский десерт, я вернулся к искусству. Тушь высохла, и я убрал подводный город в особую папку, переложив папиросной бумагой для вящей сохранности. Принялся за новую работу, над которой думал весь вчерашний вечер. Тут тщательность не требовалась, напротив, разудись, плечо, размахнись рука. Я, конечно, не косарь, цесаревичи мы, но к назначенной минуте успел. Вся императорская фамилия высыпала на палубу, посмотреть, как будет уплывать берег. Сестрички исполнили заготовленный сюрприз, песню по морям, по волнам. Я дирижировал, размахивал руками, молча, такой у нас уговор. Сестры, конечно, меня любят, но меня, а не мое пение. Снялись с бочки и пошли в Кронштадт, малым ходом. Мама и сестрицы утирали слезы батистовыми платочками. Папа, утешая всех, говорил, что мы вернемся, мы обязательно вернемся, как только закончится визит французов, но видно было, он и сам не очень-то себе верит. Новые виды, свежий ветерок и предчувствие родного дома потихоньку всех успокоили, слезы высохли, и жизнь вошла в обыденную колею. Я вернулся к столу, ко мне подошли остальные, какое-никакое, а развлечение, посмотреть, что я изобразил. Это что такое, это зачем, для твоей книги? Папа не знал, что ему делать с увиденным. Это, мне ночью приснился дедушка, я и нарисовал, пока помню. Сны разные бывают, одни помнятся долго, всю жизнь, другие исчезают как утренний туман. Дедушка, ан папа, император и самодержец всероссийский Александр Александрович. На бумаге дедушка сидел на берегу озерца, с удочкой в руках. Я, конечно, дедушку никогда не видел, зато видел множество картин, фотографий и памятников. Получилось, скажу без ненужной скромности, похоже. А это кто? Это просители. Из камышей выглядывали трое. Один, карикатурный толстяк в сюртуке и лосинах, на голове шапокляк, на ногах сапоги, на поводке бульдог. Другой, вернее, другая, женщина в бальном платье с флагом в руке, но у женщины было лицо Пуанкаре, знакомое по газетам. Третий же был маленький и злобный карлик с бычьей головой, в одной руке сабля, в другой револьвер. Джона Буля и Марианну я узнал, но кто этот? Апис, серп, убийца королей. Это не доказано. Мне так дедушка сказал, во сне. Апис, это начальник сербской разведки, он убил короля Александра и королеву Драгу, лично топтал тела, а теперь и бедного эрцгерцога застрелил. Эрцгерцога застрелил студент или гимназист. Этот гимназист был револьвером в руках Аписа. Не револьвер убивает, убивает тот, кто направил оружие и выстрелил. Мерзкий цареубийца, так дедушка назвал негодяя, во сне, уточнил папа. Да, конечно, во сне, любезный папа. Я робко улыбнулся. Михаил Васильевич говорит, что не всяким снам стоит верить, мол, во сне можно увидеть черта на сосне. Здравая мысль, твой Михайло, вижу, понимает толк в жизни. О, Михаил Васильевич просто кладезь народной мудрости, согласился я, нельзя пережимать, папа этого не любит. Но папа сам вернулся к рисунку, видно, не отпускало. А что это они говорят? Говорили персонажи обыкновенно, как принято в карикатурах этого времени. Над головой изображается пузырь, а в пузыре текст. Папа вдали видит отлично, из малопульки бьет белку в глаз, но для чтения ему нужны очки, возрастное. Очки на людях он носить не любит. Петр Великий очков не носил, Николай Павлович очков не носил, стало быть, и ему не след. Другое дело в семейном кругу, в покойном кресле, у лампы с зеленым абажуром, когда он читает вслух Пушкина, Диккенса или Фенимора Купера. Но сейчас очков у него не было, и разобрать написанное ему было трудно. Марианна говорит, Сербия в опасности, ваш долг ее защитить. Джон Буль ободряет, вы только начните, а мы поможем. Апис требует, пришли своих солдат, у тебя их много, а мне нужно, браток. Браток пришелся папа не по вкусу, покоробил. Папа поморщился, но все же продолжил. Что же им отвечает он папа? Тише вы, когда русский царь ловит рыбу, Европа должна молчать. И все это тебе приснилось? Мне приснилось больше, только я уже начал забывать. Помню, дедушка сказал, если с тебя требуют спешного решения, иди удить рыбу, и думай столько, сколько тебе нужно. День, месяц, год, Россия того стоит. И тут же, без паузы, рисунок вам не понравился, любезный папа, тогда я его порву. Нет, нет, Алексей, я его возьму себе, не возражаешь? Уж очень хорошо у тебя вышел здесь, дедушка. Берите, папа, берите. Но радости в моем голосе не было, и не должно было быть. Папа человек своенравный, не терпит давления, может сделать наперекор, а может и не сделать. Потому хотелось бы, чтобы он сам дошел до идеи, что воевать России не нужно. Ни ради сербов, ни ради Антанты. Если я скажу это напрямик, вряд ли подействует. Очень вряд ли. Потому я подвожу папа к этому исподволь, тишком, подкопом, через тетушку Ольгу Александровну, которую папа любит и уважает, через мама, сам подаю слабый детский голосок, и вот вчера решил подключить дедушку Александра Александровича. Папа благоговел перед ним прежде, и продолжает благоговеть сейчас. Конечно, сон, всего лишь сон, а все-таки в сознании зацепку оставит, и рисунок, не зря же я старался, хороший получился рисунок. Папа посмотрит на него, и наставление дедушки – не спешить, думать о своей стране, а не о чужих, тоже останутся в сознании. Плюс отвращение к цареубийцам. Мы шли, не теряя берега из виду. Высоко сижу, далеко гляжу. Я даже принес свой бинокль и выглядывал, не появится ли по курсу перископ подводной лодки. Нет, не появился. Да и не разглядишь этот перископ без практики. Перископ движущейся подводной лодки распознается по бурунчикам. Так написано в наставлении, а когда лодка стоит на месте, лежит на дне, нет, если знать, куда именно смотреть, тогда, но я же не знаю, да и нечего сейчас здесь делать чужим подводным лодкам, мир сейчас, еще мир, а все-таки даже такое робкое плавание, уже плавание, движение, оно радует, Соленый ветер, шум волн, ветра, машин, все обещает встречу с приключением. Эх, нам бы к берегам Африки или Америки, особенно центральной и южной, таинственные города древних цивилизаций, копи царя Соломона, плезиозавра и великий морской змей, а так огромный корабль, огромная команда, для плавания на 30 морских миль, успели перекусить по-морскому, затем на большом рейде прошли вдоль бригады крейсеров. Команды кричали «Ура!», мы величественно приветствовали экипажи поднятием руки. Покидать штандарт было грустно, но пришлось. Наш путь дальше, на Петергоф, куда штандарту путь заказан, осадка не позволяет. Пошли на Александрии. Быстро и весело бежит лошадка домой, где ждет ее милое стойло, овес и заботливый уход. И вот мы дома, на твердой земле. На ней, на твердой, меня с непривычки пошатывало, и потому я решил остаток дня провести на балконе, в шезлонге, за чтением. Газетка, журналы, детские книжки, письма барону А. от Ма, прошедшие дворцовую цензуру. Все больше пустяки, ничего важного, но это и обнадеживало. Вдруг гроза пройдет мимо? Нет, не пройдет, это вам не обычная летняя гроза, надвигается буря, ураган, тайфун, плюс землетрясение, цунами и лесной пожар. Но никто не чувствует грядущие перемены, все веселятся. Папа опять пошел купаться, мама на соседнем балконе пьет чай с Анной Александровной, сестры, похоже, разбирают вещи, их у них не то, чтобы много, но тем тщательнее приходится за ними ухаживать. Прислуга прислугой, а свой глазок смотрок, и я проспал до обеда, позднего обеда, сухопутного, пол уже не качался, привыкаю к берегу. После обеда вялость исчезла, напротив, напала живость, хотелось бегать и прыгать, телесный возраст требовал мускульной активности, нет, не поддамся, выбрал компромисс, прогулку вокруг дачи, компанию составила Анастасия, идем чинно, хоть на картинку, я и предложил тему короткометражки, Робинзоны Петергофа, я подумаю, важно ответила Анастасия, и тут же начала думать, это будет фильм об одиночестве, мы будем ходить по аллеям, фонтаны, статуи, велосипеды, но зритель должен чувствовать, что мы скучаем, нет, тоскуем, и тишина, чтобы слышали тишину, безлюдье, как это передать, а, поняла, мы не будем улыбаться и смеяться, и грустить не будем, мы будем совершенно равнодушны, а вторая идея, это ты хорошо придумал, вторая идея такая, она задумалась на минутку, потом еще на минутку, и еще, мы ищем, наконец, сказала она. Заглядываем под кусты, смотрим в воду, на небо, обходим статуи. Ищем что, или кого. Зрителей будет всю фильм угадать, что они ищут. Это держит в напряжении. Кто-то пропал, потерялся, и, это будет слон, наш Биби. И тут, в самом финале, мы дадим волю чувствам. Будем веселиться вовсю. Биби, но как его перевести в Петергоф? Это кинематограф. Не нужно никого перевозить. Монтаж творит чудеса. Никто не поймет, что будет царское село, а не Петергоф. Это ты хорошо придумала, сказал я. Я всегда хорошо придумываю, ответила она как о чем-то само собой разумеющемся. Домой мы вернулись не усталые, но вполне довольные. Ваши императорские высочества, вас просят пройти в ореховую гостиную, торжественно объявил нам Михаил Васильевич. Здесь, на даче, штат прислуги много меньше, чем в Александровском дворце. Приходится совмещать. Мы пошли в ореховую гостиную, небольшую, не парадную, для своих. Там и были свои, мама и папа, сестры, матанте великая княгиня Ольга Александровна и мы унцли герцог Георг Фридрих Петер Альденбургский, ее муж, которого все зовут просто Петей. Все, в смысле великие князья, а вот и автор, творец, Дюрер, сказал папа с насмешкой, но, как мне послышалось, и не без гордости. Ага, творец. Все разглядывали мою сегодняшнюю работу, русский царь на рыбалке. Мне понравилось, сказала матанте, и облик, и характер, все как я помню. Я приказал доставить бумаги Анпапа по сербскому вопросу, заявил папа. Не помешает их изучить со всем тщанием. Вдруг да и пригодятся. Ты как думаешь, Алексей? Спросил он меня почти серьезно. Я думаю, что французы не зря пожаловали сюда. Подумать только. Из Тулона в Кронштадт. Одного угля сколько затрачено, углекислого газа ушло в атмосферу. Думаешь, не зря? Французы никогда ничего зря не делают, любезный папа. Хотя, конечно, не всегда достигают цели. И когда же они не достигли цели? В 812-м, любезный папа, и в эскадре, что пыталась захватить нашу столицу в Крымскую войну, тоже было немало французов, начиная с Парсиваля Дешина. Не взяли они Кронштадта, не поужинали в Санкт-Петербурге, но Выборг обстреляли, я им этого не забуду, сказал я запальчиво. Это было давно, примирительно сказал папа, сейчас все изменилось. Конечно, изменилось. В 812-м у французов был Наполеон, в 54-м Наполеон III, а сейчас выборный президент. Охмурять будет, любезный папа, непременно охмурять. Охмурять, опять Михайло так говорит, у Алексея новый камердинер из малороссов, с языком живописным, просто новый Гоголь, объяснил он сестре и зятю. Да, любезный папа, охмурять. Я встал в позу и заговорил, подражая актеру Аполлонскому. Мы должны решительно и непреклонно противостоять притязаниям Австрии на гегемонию в европейской политике. Нет, нет и нет. Европа – не собственность Австрии. Все французы поднимутся на защиту свободолюбивой Сербии. И, переходя на обычный тон, закончил. Примерно так, любезный папа, примерно так. Петя зааплодировал. Браво, Алексей, браво. Словно побывал в парижской говорильне. У нас, мы унцли, к счастью, не Франция. У нас решения принимаются не большинством, у нас решения принимает монарх. Ты считаешь, что это лучше? Конечно, обыкновенные люди, то самое большинство, они в умственном смысле, посредственности есть. Умные всегда в меньшинстве, такая у нас судьба. Все заулыбались. Мальчик старается казаться взрослым. Это естественно, хотя и забавно. Но этот мальчик – наследник, и потому к нему нужно относиться с уважением. Посмотрим, посмотрим, сказал папа. Завтра у нас день густой, как малороссийский борщ, поэтому вам, ваше высочество, пора отдыхать, набираться сил. И мы, попрощавшись, пошли набираться сил. Я долго ворочился. Конечно, поспал днем, а если в одном месте сна прибавилось, в другом непременно убавилось, закон есть закон. Слетаются, слетаются эскадры, как акулы, чуют добычу. Ну, ничего, мы еще посмотрим, кто здесь добыча. На акулу есть гарпун, или, как в «Капитане Гранте», крюк с наживкой. Поймаем, выпотрошим, и найдем в желудке запечатанную бутылку с письмом внутри. И я опять отправился в плавание на парусном штандарте, молодой, здоровый, зоркий юнга, вперед смотрящий. Глава 9. 10 июля 1914 года, четверг. Линкор, деньги, линкор, и кое-что о гарантиях. Флот к ведению наступательных действий не готов совершенно, к ведению действий оборонительных готов частично. Это ваше личное мнение, Иван Константинович? Обманчиво смиренно спросил папа. Это мнение министерства, которое я имею честь возглавлять, ответил морской министр, адмирал Григорович Иван Константинович. Разговор проходил в Петергофе, на нижней даче, в кабинете папа. Я тихонько сидел в уголке, за столиком, набрасывая портрет адмирала. Типаж, честный старик, не стесняющийся резать правду матку в глаза царю. Я для себя создал реестрик приближенных, имеющих доступ к папа, и потихоньку его расширял, черпая сведения преимущественно из газет, читаемых украдкой. Разумеется, ваше императорское величество, имеются в виду флоты первых морских держав Европы, а именно Великобритании, Германии и Франции. Флот любой иной европейской державы опасности для нас не представляет. А наши новые линкоры, ваше императорское величество, существенно усилит наш оборонительный потенциал. Но, смею заметить, они, новые линкоры, еще не достроены и на вооружение не приняты. Потребуется время на ввод их во флоты в качестве полноценных боевых единиц, не только в плане техническом, но и в обучении экипажей. Плохо обученная команда не способна в полной мере использовать те достижения технической мысли, которые удалось реализовать нашим корабелам и оружейникам. И сколько же времени пройдет, Иван Константинович, прежде чем наши славные линкоры будут готовы к бою? Минимум год, ваше императорское величество. Лучше два, еще лучше три. Говори уж пять, чего там. Пять, безусловно, было бы замечательно, адмирал сделал вид, что не понял иронии. А если потребуется раньше, позвольте быть откровенным, ваше императорское величество. Иного я и не жду. Линкоры, особенно новейшие линкоры, нельзя вверять плохо подготовленной команде. Сколько потребуется времени? Самый верный ответ – столько, сколько нужно. В германском флоте матрос считается удовлетворительно подготовленным после 2 лет службы, для экипажа в целом желанная цифра 3. подобные требования и у нас. Но, ваше императорское величество, в Германии набирают в экипаж людей с образованием не менее 6 классов, а 90% унтер-офицеров имеют образование 8 классов и выше. Требование времени, ваше императорское величество. Современный линкор, средоточие самой передовой техники, без хорошего образования разобраться сложно. Русский человек сметлив и талантлив, но от учебы это не освобождает. Потому скажу прямо, лучше потратить год на обучение, чем потерять линкор в первом же бою. А Григорович, и я знаю, что это адмирал боевой, сражался в Порт-Артуре. И, что важнее, он адмирал деловой, в смысле организатор, знающий, что без хорошего снабжения, без материальной базы, на одном героизме можно выиграть сражение, но невозможно войну. Об этом мы поговорим в другой раз, сказал папа, и отпустил адмирала. Когда мы остались одни, он как бы всерьез спросил: «Что скажешь, Алексей? Адмирал любит корабли и хочет, чтобы они жили долго и счастливо», ответил я. «Возможно, возможно», согласился папа. «Устами ребенка иногда говорит истина, так он объясняет другим мое присутствие при докладах. И, конечно, тем, что наследник должен знать и сановников, и суть дел, а если чего не понимает, то позже поймет. Могу теперь я задать вам, любезный папа, политический вопрос?» «Можешь», усмехнулся папа. «Политический вопрос, как же, от ребенка неполных 10 лет. Что ж, подобное любопытство наследника стоит поощрять. Ультиматум. Ультиматум, что предъявила Австрия Сербии. Сербия запрашивала Россию, как ей следует поступить. Вас, любезный папа, спрашивала». Папа сразу стал серьезным. «Видишь ли, Алексей, это государственная тайна. От меня, я что, совсем маленький, напишу в газетку, или побегу и все разболтаю доброму господину Пуанкаре?» Папа вдруг смутился. Похоже, он как раз и обсуждал ультиматум с добрым господином Пуанкаре. «Хорошо, но учти, что это секрет государственной важности». «Да, Сербия советовалась, советуется, как ей поступить». «И что ответила Россия?» «Что нужно сделать все возможное, но избежать войны с Австрией». Папа явно был доволен. «Миротворец, как и дедушка Александр Александрович, третий своего имени. А Сербия? Срок ультиматума истекает сегодня в полночь. По нашему времени, любезный папа, ах, да, ты прав. По времени Вены, у нас будет уже за полночь. Утром станет ясно. Благодарю вас, любезный папа. Надеюсь, у Сербии достанет благоразумия последовать вашему совету». И я отправился переодеваться в парадный костюм, при орденах. «Нам всем сегодня нужно быть на высоте. Французы устраивают прием на линкоре «Франция». Будут речи, будут встречи, будут съемки для газет и для кинематографа, разумеется. Более того, будет съемка съемки. Добрый господин Пуанкаре подарил нам французский киноаппарат, и теперь наши возможности удвоились. И адъютант, лейтенант Неприка, будет таскать 2 фотоаппарата. Ничего, сдюжит. Аксельбанты того стоят. Сестры же наряжаются давно. Как же, Франция, нет лучше в мире края. И хотя Франция не страна, а корабль, фасон нужно держать. Столько французских офицеров-красавцев. Инстинкт требовал от сестер выглядеть так, чтобы всех наповал. Мне кажется, с задачей они справились. Но это была фотоохота. Наповал-то наповал, но дичь осталась невредимой. Ну, помечтать-то можно будет, о душках-французах. Нет, нам показали все, что мы хотели увидеть, и даже более того. Хвастались, вот какие у нас линкоры, заложили на 2 года позже ваших, а уже в строю, уже пришли в Кронштадт. Нет, прямо не говорили, просто скромно сказали. Заложили в ноябре 11-го, спустили на воду в ноябре 12-го. А что сейчас Франция у наших берегов, мы и сами видим. Но папа не завидовал. Ничего, скоро и у нас будет 8 линкоров, и это только начало. Адмирал Григорович рассказал о принципе поезда, мол, ваше величество и высочество, состав поначалу трогается медленно-медленно, но потом набирает ход и двигается с изрядной скоростью. Так и наши заводы должны набрать ход, раскочегариться, а потом корабелы начнут печь линкоры как блины, только успевая команды формировать. Куда нам столько линкоров? А на продажу? Старые будем продавать, а на вырученные деньги строить новые. Линкор, деньги, линкор. Перпетуум мобили третьего рода. И, конечно, строить не одни линкоры, а и эскадренные миноносцы, легкие и тяжелые крейсеры, и особенно, тут адмирал посмотрел на меня и поклонился, особенно подводные лодки. Читает «Тайну двух океанов», И очень может быть, время для книги удачное, в воздухе пахнет войной, наука и техника развиваются семиверстными шагами, а позоре Цусимы хочется поскорее забыть, а лучше бы представить так, что никакой Цусимы и не было, все это происки нигилистов. И потому читать, как отечественный подводный крейсер на страх врагам бороздит просторы Мирового океана, по душе всем, и гимназистам, и министрам. Целебный бальзам для гордости великороссов. Так пишет в «Правде» некто В. Ильин, он же Ленин. Откуда я знаю? Правду во дворец не доставляют, это правда. Но бюро вырезок присылает барону А. Отма все материалы, так или иначе касающиеся его деятельности. Вот так мне и попал материал из «Правды». Встреча отчасти превратилась в демонстрацию дружбы между Францией и Россией. Добрый господин Пуанкаре охотно позировал и выполнял команды Анастасии улыбнуться, пройтись, помахать флажком. Офицеры отдавали честь, матросы просто улыбались. Затем, банкет, какая встреча без банкета? Стол на 100 кувертов, даже больше. Пуанкаре и папа обменялись коротенькими речами, скорее, тостами, за благополучие и процветание наших стран. Нам, по молодости, налили шампанское на донышке. Ольга пригубила, а мы, ни-ни, только лимонад. Сестры были довольны. Оказаться в компании молодых людей для них великая редкость. Пусть эти блестящие офицеры на расстоянии взгляда, но все же, а я поглядывал по сторонам спокойно. Неполных 10 лет, счастливый возраст, если бы не знать будущее. Но я знаю, и знание горчило. Мне казалось, или не казалось, а так и было, будто все ждут полуночи, времени, когда карета превратится в тыкву, когда мир станет войной. Отчего бы не повоевать, всякий офицер к этому готовится, прослужить без войны. Это как хирургу проработать, ни разу не взявшись за скальпель, или космонавту ни разу не взлететь в космос. А кто войны боится, тот не идет в офицеры, не так ли? Но ведь радио сейчас в состоянии зачаточном, да и не факт, что прямо в полночь, венскую или белградскую, будет сообщение. Скорее, утром, а то и выждут какое-то время, день, неделю, месяц, кто их знает, австрийских политиков, или сербских. Когда усталые, но довольные, мы вернулись на дачу, как раз полночи наступило. В обычные дни мы, дети, ложимся спать куда раньше, но сейчас дни необычные, глава Франции не каждый день посещает Россию. Был Наполеон, в 812 году, был президент Лубе, еще до моего рождения, здешнего моего рождения. Теперь вот добрый господин Пуанкаре, и ему, республиканскому президенту, нужно было показать. С династией Романовых полный порядок, наследник жив, здоров и энергичен, потому меня и водит, как слона, на показ. Я пошел к себе, спать. Михаил Васильевич помог разоблачиться. Я попросил принести газету, почитать на ночь. Он неодобрительно нахмурился, но принес. «Русский инвалид», единственную газету, которую он одобрял. Текст ультиматума был опубликован на первой странице. Да, Австрия требовала от Сербии немало. Публичное осуждение убийства эрцгерцога. Публичный отказ от попыток нарушения целостности Австро-Венгрии. Публичный отказ от всяческой пропаганды, направленной против Австро-Венгрии. И 10 пунктов, 10 могучих ударов принуждения Сербии к миролюбию и ныне, и присно, и во веки веков. Что им нужно делать? Императорское сербское правительство также обязуется. 1. Пресекать всякую публикацию, возбуждающую ненависть и презрение к монархии и общая тенденция которой направлена против территориальной целостности последней. 2. Немедленно приступить к распуску товарищества народно отбрана, конфисковать все его средства пропаганды и таким же образом принять меры против других обществ, товариществ и организаций в Сербии, ведущих пропаганду против Австро-Венгрии. Императорское правительство примет необходимые меры к тому, чтобы распущенные общества не продолжали свою деятельность под другим названием или в иной форме. 3. Немедленно исключить из народного просвещения в Сербии, как в отношении преподавательского состава, так и учебных материалов, все, что служит или могло бы служить для питания пропаганды против Австро-Венгрии. 4. Отстранить от военной службы и вообще администрации всех офицеров и чиновников, виновных в пропаганде против Австро-Венгрии, имена которых императорское и королевское правительство оставляет за собой право сообщить императорскому правительству и сообщить имеющиеся против них материалы. 5. Дать согласие на сотрудничество органов императорского и королевского правительства в Сербии в подавлении подрывного движения, направленного против территориальной целостности монархии. 6. Начать судебное расследование в отношении тех участников заговора 28 июня, которые находятся на территории Сербии. Органы, делегированные для этой цели императорским и королевским правительством, должны принимать участие в соответствующих обследованиях. 7. Арестовать со всей возможной быстротой майора Воита Косича и некоего Милана Цыгановича, должностных лиц сербского государства, которые скомпрометированы результатами расследования. 8. Предотвратить, путем принятия эффективных мер, участие сербских властей в контрабанде оружия и взрывчатых веществ через границу. Уволить со службы и сурово наказать те органы пограничной службы Шабата и Лосницы, которые помогали исполнителям преступления в Сараево при пересечении границы. 9. Сообщить императорскому и королевскому правительству о необоснованных заявлениях высокопоставленных сербских чиновников в Сербии и за рубежом, которые, несмотря на свое служебное положение, не стеснялись высказываться враждебно против Австро-Венгрии в интервью после покушения 28 июня. 10. Немедленно уведомить императорское и королевское правительство о проведении мероприятий, изложенных в предыдущих пунктах. Так вот ты какой, ультиматум. Чем-то до боли знакомым повеяло, оттуда из будущего. Там, правда, обошлись без ультиматумов. Бац-бац, и я еще раз перечитал сообщение. Пришел на ум дедушка Крылов. Как смеешь ты своим нечистым рылом? Правда, у этого ягненка рыльце-то в крови. Что есть, то есть. Спал я тревожно. Снился 21 век. Проснулся в 5 часу, хотя после гибели Джоя обыкновенно сплю до 7. Хотя, лето, за окном светло, и вчера я выпил лишку лимонада. Сейчас лимонад настоящий, никакой химии, лимонный сок, сок лайма, сок апельсина и чуть-чуть меда. Отчего же и не выпить? Возвращаться в постель не хотелось. Спустился вниз, внизу у нас библиотека, она же бильярдная. Нижняя дача невелика, приходится совмещать. Возьму почитать что-нибудь простенькое, добренькое. Может, и опять засну. Но в библиотеке горел свет, раздавались голоса, и слышен запах турецкого табака. Это папа и Николаша, тоже не спят, но, в отличие от меня, похоже, и не ложились. Сербия отвергнет ультиматум, Никки. Я в этом убежден. Да и Стана так говорит, а уж она знает сербов, как никто. Я почти того же мнения, мы унцли, не отвергнет полностью, но постарается как-нибудь увильнуть, сохранить лицо. И что тогда будет делать Россия? Стук шаров. Папа, когда размышляет, любит играть на бильярде, сам с собой, говорит, что это помогает рассмотреть ситуацию со всех сторон. Главное, чтобы под рукой был бильярд. Камердинер Алексея, Михайло, любит говорить, что не след ставить телегу впереди лошади. Народная мудрость своего рода. И в данном случае я следую этой мудрости. Но ты же обещал Сербии поддержку, не правда ли? Спалайкович просил поддержать Сербию. Я велел Сазонову ответить, что Россия будет поддерживать Сербию дипломатическими методами. Не более, не менее. Да, а Спалайкович говорит о гарантиях. Кому говорит? Тебе, Стана слышала. Опять стук шаров. Стана, жена Николаши, могла слышать это от своего отца, короля Черногории Николы. Много, много в мире Николаев. Не знаю, что он слышал. Возможно, принял желаемое за действительное. Или выдает желаемое за действительное. Какое мне дело? Но если Сербия на Россию крепко рассчитывает, то, что, то, если рассчитывает, пусть и продолжает рассчитывать. Я свое слово сдержу, Россия окажет дипломатическую поддержку. А остальное... Придет день, придет и решение. Пусть сербы сначала ответят на ультиматум. Затем дождемся реакции Австрии. И только потом свое слово скажет Россия. Скажу я. А пока, давай по маленькой. Звон стекла. В библиотеке есть шкафчик, обычно запертый. А в шкафчике графинчик с анисовой водкой и несколько рюмок. Я знаю, потому что замочек в шкафчике смешной. Открывается тем же ключом, что и ящик письменного стола в моих покоях. Нет. Прислуга водку не крадет, жалование у прислуги достаточное, а застанут кавопьяным, немедленный расчет, застать же проще простого, своя же сестра из прислуги и выдаст, или брат, хороша, это Николаша, и славно, это папа, теперь и спать можно. Видно, сегодня уже никаких новостей», — сказал, как в воду глядел. «В воде-то все наоборот, вверх дном. Ночью, да и днем, курьеры, фельдъегери и прочий люд передвигается по петерговской резиденции на велосипедах. Бесшумно, дешево и чисто. От лошадей, навоз от автомобилей, шум и газы, велосипед же милое дело». На велосипеде пожаловал фельдъегерь-самокатчик с пакетом. Дежурному же офицеру папа наказал передать вести сразу, в любое время дня и ночи. Вот дежурный и передал, сегодня дежурил блиц. Лейтенант прошел мимо, не заметив меня, да и мудрено было заметить, я сидел в уголке мышкой под веником, доложил и передал. «Вскройте, Михель», — попросил папа. Послышался шорох бумаги, затем пауза. «Вы можете идти, Михель», — отпустил папа дежурного. «Ответа не будет». Блиц и ушел, дежурить дальше. «Что там?» — спросил Николаша. «Сербия отвергла ультиматум. Австрия объявила мобилизацию». Глава 10. 11 июля 1914 года, пятница. Разминка и обед. «Генерал, передайте мне журнал, будьте любезны», — сказал я. Багратион протянул мне раскрытую книгу. «Это у нас такая игра. Багратион — праправнук своего великого предка, но до генерала ему пока далеко. Поручик он». Заступив на дежурство с утра, Багратион отмечал всех, являвшихся к папе с докладами. Вот я и поинтересовался, кто, пока я спал, посетил нас. «Хорошо, не нас, одного папа, но ведь я государь-наследник цесаревич, все с заглавными буквами. Значит, не последняя спица в колесе истории». Фамилии были знакомые, фамилий было много. Танеев, Горемыкин, Сазонов, Сухомлинов, Янушкевич, а сейчас у папы Маклаков. Похоже, припекает. В кабинет я зашел с тыла, со служебного хода, через который обыкновенно подают чай, закуски, папиросы, и через который сам папа нередко ходит, особенно когда в приемной дожидаются сановники. Думают, пройдет государь в кабинет, а мы этак ловко вскочим, да ловко поклонимся, он нас приметит и отнесется благосклоннее. А он уже там, в кабинете, выкуривает предстартовую папиросу. Шутка. Явился я к шапочному разбору, увидел лишь спину министра внутренних дел. «Ну и ладно, опоздал ты, Алексей», — сказал папа. «Глаза красные, но выглядит бодро, несмотря на бессонную ночь. Или он смог прихватить часок-другой? Опоздал? Нам объявили войну? Нет. Мы объявили войну? Опять нет. Так к чему же я опоздал? К обсуждению дальнейших шагов, в свете последних событий. Я, любезный папа, ничего обсуждать не могу». «Не дорос еще», — с нарочитой скромностью ответил я. «Обсуждать тебе, пожалуй, и в самом деле рановато, но ведь тебя заботит все, что связано с Сербией, не правда ли? Сербия меня не заботит. Жила бы страна родная, и нет других забот. Меня, любезный папа, интересует все, что связано с нами, с вами, с мама, с сестрами, и со мной тоже. А Сербия, что Сербия? О Сербии есть кому позаботиться, а нет, так найдется кто». «Ну, ну», усмехнулся папа. «Желающих, конечно, искать долго не придется, да только вряд ли они понравятся сербам. Я, любезный папа, не сербский цесаревич. Для меня вся Сербия не стоит жизни одного русского солдата. Не за Сербию русский солдат жизнь отдавать должен. Уж если умирать, то за свою родину, а не за чужую. Это откуда ж ты такой мудрости набрался?» Дедушка научил. «Во сне», поспешил добавить я. «Во сне», задумался папа. «Он вовсе не легковерен, наш папа, и не живет в мистическом тумане, но признает существование непознанных сил, и я, свидетельство тому, что эти силы здесь, рядом. Дедушка говорит, что сильная армия нужна не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы не воевать. Нет лучше союзника, чем своя армия и свой флот». Папа вздрогнул, посмотрел на меня странно, словно у меня крылья выросли, или рога. «Да, конечно, сильная армия, сильный флот. У нас же сильная армия», будто ища подтверждение, спросил он. «Очень сильная, иначе бы англичане с французами не зачастили к нам. Дедушка, Александр Александрович, сильный козырь, но козыри, особенно сильные, нужно беречь, зря не тратить. Ну, вот», сказал он, доказывая что-то невидимому собеседнику. «И потому ее нужно особенно беречь», продолжил я. «Вот у меня год назад один мальчик попросил подзорную трубу, английскую. Сказал, что собираются в пиратов играть, а если у него будет труба, он станет капитаном. И, а через неделю он вернул трубу, но разбитую, искореженную. Сказал, что пираты сражаются, а в сражении всякое бывает. Мне ведь не жалко, нет, а ты?» Я поблагодарил его за урок. «Тогда я потерял трубу, но зато когда вырасту, не потеряю армию, не отдам ее ловкачам на поиграть в пиратов». «Умно», — согласился папа. «Но подзорная труба оказалась разбита», — вздохнул я. «А ведь знал, откуда ты мог знать, Алексей?» Я встал в позу и прочитал стишок. «И хата лит тлепоны хи с нами вас да плегрей, и лент хим то элады то риди амили эвай, шеф хит пит хим, шет хра шет хим, ше роди хим тхраук хемире, но фейвалут нот лент мы поны то аны лады хире». Папа задумался. «Я тоже. Астит чин тими совес нине. Там, в 21 веке, следят за астероидами. Пристально и скрупулезно. Если расчеты показывают, что астероид может угодить в Землю, его нужно отклонить на дальнем подлете. Ударить ракетой, траектория отклонится чуть-чуть, а через миллиард километров это чуть-чуть спасет планету и всех нас. Такая теория на практике пока не проверялась. Вот и сейчас я пытаюсь отклонить не астероид, а мировую войну. Я и в самом деле не понимаю, почему за сербские интересы должны погибать наши солдаты. И не один ведь погибнет, не 100, и даже не 100 тысяч. Миллионы, и русских, и немецких, и австрийских, и французских. Мне, конечно, жальче всех наших, но ведь и другие тоже могли бы жить мирно, строить города, пахать, петь, жить, а не удобрять собою поля, свои и вражеские. Потому их тоже жалко. Но я пришел к вам, любезный папа, не из простого любопытства. Нет, принес новые рисунки. Он указал на папку, в которой я обыкновенно держал свои работы. Ольга и Татьяна, разбирая ваши старые бумаги, нашли то, что, по их мнению, может представлять важность. Я достал из папки исписанные листы. Что это? Папа не торопился их брать. Через семью многие пытаются на него воздействовать. Заполучить выгодный подряд, или местечко в министерстве, или еще что-нибудь. «Моя семья, не челобитчики», — говорит он. «Это докладная записка, которую вам, любезный папа, послали в феврале, но за множеством более важных дел вы ее не прочли. Но сегодня, кто послал? Сейчас я видел министра Маклакова, его спину. А это послание вашего бывшего министра Дурного, Петра Николаевича». «Петра Николаевича? Хорошо, прочитаю. Позже, любезный папа. Вчера было рано, а завтра будет поздно. Я вас очень прошу, прочитайте сейчас». «Ну, хорошо, хорошо», — успокаивающе сказал папа. «Как с больным ребенком». «Но я и есть больной ребенок, разве нет?» Он надел очки и стал читать. «Меморандум Дурного отыскали Ольга и Татьяна. И Ольга, и Татьяна ничуть не глупее меня, а с учетом возраста, наверное, умнее. Но доложить папа приходится мне. Помимо прочего, я, государь-наследник цесаревич, мне позволено многое. Вот так запросто войти в кабинет папа, например. Такое время, такое укоренившееся отношение к женщинам. Если когда-нибудь доживу до коронации, в числе первых проведу закон о гендерном равенстве. И в наследовании короны тоже. И сразу половина населения империи возрадуются, а ведь мне это не будет стоить ни копейки». Подумал и устыдился. 21 век из меня лезет, можно сказать, прет, с его меркантильностью, с его привычкой считать рубли. Бедным я был в 21 веке, не дерзал. Вот и думаю, как бедный. А сейчас мне, наследнику цесаревичу, крохоборство вроде бы и ни к чему, и живу на всем готовом, и содержание получаю огромное. А нет, все гляжу, как бы тут сэкономить, а там заработать. Правда, мама моей экономности рачительность по душе. Одно слово, деревня, то есть Европа. Папа дочитал. Что ж, умеет нагнать страху Петр Николаевич. Но это, Алексей, всего лишь его частное мнение. Он ушел на покой, ему скучно. А мне кажется, что именно на покое чиновник искренен. Ему уже не нужны награды, должности, он не боится сказать что-то, могущее расстроить начальство. Все так, Алексей. Но это не означает, что сказанное Петром Николаевичем, истина. Он, безусловно, и честный человек, и умный человек, и преданный человек, но он не провидец. Я не мог скрыть разочарование, не мог, да и не пытался. Хотя чего я ждал? Я ждал, что папа прочитает меморандум, скажет: «Ах, да как же я сам до этого не додумался, и все проблемы будут решены». Ждал, но не учел, что это для меня меморандум Дурного, чудо анализа, потому что мне известно будущее, а для папы оно сокрыто, и потому он считает, что старик просто чудит. Но дельные мысли у Петра Николаевича есть, решил ободрить меня папа. Он совершенно верно отмечает, что вступать в войну неподготовленным нельзя, а мы подготовлены, не вполне. Ты же знаешь, линкоры наши только строятся, армия довооружается. У нас, воодушевился папа, у нас через 4 года насыщенность сухопутных войск артиллерией и пулеметами достигнет, наконец, того уровня, о котором мечтает Генштаб. Дорого, но мило. И еще авиация. Мы создаем серьезный воздушный флот. Очень серьезный. Это радует. Просиял я. Я и в самом деле был рад. Через 4 года, это ведь очень хорошо. А пока, продолжил папа, мы будем действовать очень и очень осторожно. Но, разумеется, при необходимости дадим отпор любому, кто осмелится, он подыскивал нужное слово, вступить незваным на нашу землю, подсказал я. Да, да, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Хаем, сам придумал, услышал где-то, во сне, наверное, во сне, и папа опять посмотрел на меня странно, и мы опять стали собираться, на торжественные проводы. Французский президент, добрый господин Пуанкаре, переменил планы. Ему срочно нужно вернуться во Францию, и сегодня будет большой прощальный обед в Петерговском дворце. Обеды становятся привычными, и я не волновался. Чего мне волноваться-то? Повара у нас отличные, продукты замечательные, водка чиста и прозрачна. На вкус какова, не знаю, не пробовал. И до самого обеда я предавался творчеству. Над океаном кружат аэропланы, высматривают подводную лодку, но где им? Она продолжает путь на глубине в полмили, морской мили. А вот интересно, на поверхности океана будут видны следы движения, и спросить не у кого. Допустим, видны, и с аэропланов сбрасывают глубинные бомбы. Но пока бомба медленно опускается сквозь толщу воды, наша подводная лодка перемещается так далеко, что никакого вреда взрыв причинить не может. А предугадать, где окажется лодка, невозможно, потому что она то и дело меняет курс. Однако командира тревожит вопрос, как вообще враги узнали курс подводного крейсера, ведь не случайно же они баражируют на аэропланах как раз над этим квадратом, а Юнга находит листок бумаги, на котором написано загадочное слово координаты и какие-то непонятные числа. Все это могут изобразить и командные художники, и изобразят, но и мне хочется что-то делать, успокаивает. И только я совсем было успокоился, как Михаил Васильевич напомнил, что пора одеваться. Хорошо, когда одежды вдоволь, потому что вдруг выяснилось, что форма, которую мне дарили прошлой осенью, мала. Вырос я, и в длину, и в ширину. Нет, не сильно, но если прежде я был задохликом, то сейчас, почти обыкновенным мальчиком, даже чуть выше среднего для моего возраста роста. Почему бы нет? Питание отменное, витамин на витамине, и наследственность хорошая. У папы рост чуть выше среднего, зато у Петра Великого, у Николая Павловича, и ныне здравствующий дедушка двоюродный, Николай Николаевич, без дюйма 2 метра, гигант. Но совсем недавно мне поднесли форму рашиарского полка, красивую, и, как раз в пору, всегда гадаю, откуда они знают мой размер. Думаю, ответ прост, но хочется верить, что портными движет некое сверхъестественное вдохновение. Оделся, повертелся перед зеркалами. Красавец, красавец, рашиары, это те же гусары, а румыны любят красивое. И форма загляденье. Вообще-то это мне напоминает маскарады, до которых охочи были наши государыни, Анна Иоанновна, Елисавета Петровна и, разумеется, матушка Екатерина. Где-то в генах у всех у нас любовь к переодеваниям, да. И в назначенную минуту мы отправились в путь. Первый, Роллс-Ройс, за рулем господин Кигресс. Пассажиры, гвардейские офицеры во главе с полковником Зацепиловым. Затем Дилаунай Белливиллу, в котором ехали мама, Анастасия и я. А папа за рулем. Он прекрасно водит автомобиль, по крайней мере, так ему говорят все окружающие. А в третьем, Ренаулт, едут Ольга и Татьяна, обе тоже при параде, Ольга в гусарской форме, Татьяна у нас улан. А пилотировала, сюрприз-сюрприз, сестрица Ольга. Она и Татьяна прошли курс обучения под руководством Адольфа Кигресса и были признаны полноценными пилотами. Не шофферами, нет, пока только пилоты. Шоффер с двумя F должен уметь чинить моторы, менять колеса, то есть быть механиком и пилотом в одном лице. Вместе с сестрами, князь Орлов, главный автомобилист двора, начальник гаража, большой знаток автомобиля и великолепный стрелок из револьвера, и фрейлина, Анна Александровна, ехать недалеко, но в гору. По счастью, двигатели мощные, и возносит нас легко. Да мы и не спешим, чтобы не отстал конвой, 12 всадников. не сколько для охраны, сколько для торжественности, охрана здесь не понадобится, точнее, не должна понадобиться, тут посторонних нет совершенно, едем, смотрим, наслаждаемся, в зале публика самая отборная, великие князья, министры, важнейшие члены госсовета, французы, сам добрый господин Пуанкаре, его сопровождение, адмирал Лебери и офицеры эскадры, те, кого командование сочло достойным, много людей, столы ломились от яств, холодные закуски, горячие закуски, водка с софьяновой головкой, шустовский коньяк, шампанское из завода господина Голицына и много, много того, чем богата земля русская. Гости сами обслуживали себя, то есть брали то, чего душа хотела, а душа у француза широкая. Наши-то не налегали, меру знали, а французы, словно из голодной губернии пришли, опрометчиво, опрометчиво. Мы, я и сестры, сидели в особом уголке, в окружении славных гвардейских офицеров. По этикету никто, кроме членов императорской фамилии, без особого монаршего позволения к нам приблизиться не мог, но вдруг французы этого не знают, тогда гвардейские офицеры разъяснят, вежливо и дипломатично. На балконе играл скрипичный квартет, нежную тофилмусик. Офицеры переговаривались, великие князья не чинились, разговаривали с французскими офицерами, а папа все больше с добрым господином Пуанкаре. Пробил назначенный час, и барон, прошу прощения, уже год как граф, Фредерикс пригласил всех в Петровский зал. Пора обедать, милостивые государи. Французы были сражены. Как обедать? А это что было? Вот это осетрина, буженина, 8 сортов сыра, тарталетки с икрой опять же 8 сортов, и все прочее. Это разминка перед обедом, громогласно пояснял Николай Николаевич своему визави, капитану Дарлану, командиру линкора. Разминка? Ну да, капитан, разминка. У нас говорят, лучше разминка без обеда, чем обед без разминки. Мы немножко закусили, подготовились, и теперь можем спокойно, с чувством пообедать. Обед французы, думаю, будут вспоминать всю оставшуюся жизнь, кому сколько выпадет. Не только вспоминать, но и рассказывать всем, с кем встретиться в приятной обстановке. На то и рассчитано. За стоимость обеда, пусть и немалую, мы получили десятки пропагандистов российского образа жизни. И в республиканской Франции нет-нет, да и задумаются. Может быть, монархия, это вовсе неплохо, может, это даже хорошо, пока республиканские политики обещают, русские цари, делают. Мы откушали чуть-чуть, после чего мама, сестры и я отправились во свояси, чтобы не стеснять остальных. Назад нас везли лейб-шоферы, господин Кегресс и капитан Петр Михайлов. Ольга и Татьяна таки выпили немножечко шампанского, да и утомились, а ехать вниз сложнее, чем вверх. Хороша нижняя дача, уютная, все под рукой, но как мне не хватает даже не интернета, о нем я и не мечтаю, но хотя бы радиоприемника. Послушать новости из Берлина, Парижа или Лондона, языки-то я подтянул, переводчик мне не нужен. Будет у меня радиоприемник, если доживу, лет через 10. Через 15 вещание станет оживленным, а через 20 совсем замечательно станет. Включишь и узнаешь все новости мира. Вошла мама. Пожелать спокойной ночи, Алексис. Она была взволнована. Очень. Чрезвычайно. Что-то случилось. С папа, Алексис. Только что пришла телеграмма. Австрия объявила Сербии войну. Авторское отступление. Стишок, что прочитал цесаревич, нам известен более в переводе Ирины Токмаковой. Мою лошадку пони зовут Малютка Грей. Соседка наша в город поехала на ней. Она ее хлестала и палкой, и кнутом, и под гору, и в гору. Гнала ее бегом. Не дам ей больше пони. Ни нынче, ни потом. Пускай хоть все соседи придут просить о том. Глава 11. 12 июля 1914 года. Суббота. Совет на ферме. Доить корову нелегко. Написал я и задумался. Я никогда не доил коров, даже не пытался. Доярками у нас трудятся сестры. Каждый день они проводят на ферме час или два, с моей подачи. Я еще весной подбил их на изучение животноводства. Они же такие милые, коровки и поросятки. Организуем кружок юных натуралистов, будем вести дневник и публиковать в газетке. Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Папа и мама к затее отнеслись положительно. Папа сам фанатик простого мужицкого труда, и нас с детства приучает чистить снег зимой, готовить на пруду каток, распиливать старые деревья. Мама же подошла более практически. Куда как приятнее есть пищу, в происхождении которой уверен. Стебутовские курсы взяли над нами шефство. Лискун преподавал животноводство, Недокучаев – агрономию. А практические занятия проходили на ферме. Ферма, вернее, фермы, у нас их несколько, это образцово-показательные хозяйства. Для снабжения нас отменными продуктами, свежими и экологически чистыми. Слово «экология» сейчас не в ходу, но понимание вопроса есть. А чтобы продукты были наилучшие, на ферме служат наилучшие работники, разводятся наилучшие породы скота и птицы, высаживаются наилучшие сорта овощей и фруктов, а в прудах – наилучшие карпы и сазаны. То есть ферма – это идеальное агропоместье, мечта гоголевского Манилова, ставшая явью.